Ровно в полдень в отеле «Учитый Говор» зазвонил телефон. Ричард, ждавший звонка, быстро снял трубку. «Мистер Говор», — услышал он голос Гамикавы. «Да, это я», — громко ответил Саундерс. «Куда вы вчера пропали? Я искал вас повсюду. Вы не хотите сегодня прогуляться? Здесь такая хорошая погода». «Леннард позвонил», — понял Саундерс. «С удовольствием», — ответил он. «Встретимся внизу через полчаса». Положив трубку, он кивнул Монике. Через час они шли по улице втроем, и Гамикава негромко рассказывал. У Марка все в порядке. Священник обещал достать два пропуска в лагерь, якобы для английских журналистов из миссии Красного Креста, прибывших из Европы. Но нужно будет ехать в Тальку, к полковнику Астенью. «Ехать надо прямо сегодня», — решительно сказал Ричард. «Это очень опасно», — вмешалась Моника, оглядываясь по сторонам. «Они наверняка знают об исчезновении Торнера. Нас может ждать там ловушка». «Может», — согласился Ричард, — «но другого выхода у вас нет. Сегодня вечером едем в Тальку. Сей, нужно будет взять билеты». «Ясно», — кивнул Гамикава. «Кто поедет в лагерь?» «Я и Леннард», — твердо сказал Ричард. Мимо прошла большая группа студентов, что-то громко обсуждавших. Среди них было много девушек. «Лучше, если поедут Моника и Марк», — очень тихо возразил Гамикава, провожая их взглядом. «Вам нельзя там появляться». «Свою работу я должен делать сам», — сказал Ричард. «Но это безумие. Вы не уйдете оттуда живым. У них наверняка есть ваши фотографии», — возразила миссис Вигман. «Мы придумаем что-нибудь», — успокоил их Ричард, — «чтобы меня не узнали. Но поеду туда только я сам лично. Я как-то не привык перекладывать свою работу на других». В отель они вернулись в среднем часу дня, пообедав в небольшом ресторанчике с гордым названием «Эспаньола». Гамикава поехал на вокзал брать билеты до Тальки, а Саундерс сел перед зеркалом, обдумывая свое положение. Он понимал, что его появление в лагере не сможет остаться незамеченным, и легионеры могут опознать его. Необходимо было придумать нечто такое, что сразу сняло бы с него всякие подозрения. Вечером этого дня в поезде, отправляющемся в Тальку, в купе первого класса сидели двое журналистов. Один молодой парень, лет 25, с радостной и счастливой улыбкой на лице, другой полный, пожилой, лет 50, инвалид, потерявший руку во время Вьетнамской войны, где он был корреспондентом английского телевидения. Этим человеком был Ричард Саундерс. Искусно наложенный грим составил его лет на 15-20, а надетая сверху широкая куртка, неузнаваемо менявшая фигуру и неподвижная левая рука в черной перчатке, скрывали его внешность. В апартаментах гостиницы Моника Вигман заказывала теперь обеды в номер для заболевшего мужа. Для горничных и официантов эту роль играл Сэй Гамикава, лежавший в постели под одеялом. Ричард Саундерс и Марк Леннард не знали, что в столице разыскивают Дронго. На вокзалах Мапочо и Аламеда, в аэропортах Санта-Эрасурия, Лос-Серильос, Ла-Кастрима и Эль-Боске стояли представители легионеров, внимательно всматривающиеся во всех проходивших мимо пассажиров. По всем отелям города искали высокого молодого мужчину. Фотография Саундерса была размножена огромным тиражом. К вечеру того дня, когда поезд с журналистами еще не отошел в Тальку, в поиски включилась чилийская полиция. Ей было сообщено, что в столицу нелегально прибыл представитель коммунистической партии для проведения подрывной работы. Кольцо вокруг Дронго сжималось. Развязку оттягивало лишь то обстоятельство, что фешенебельный отель в центре города, в котором остановились Саундерс и Моника Вигман, проверялся не особенно тщательно, а смена, оформлявшая семью Гоуэрс в их апартаменты, дежурила через каждые два дня. Остальные просто не видели Саундерса в лицо, так как в качестве предосторожности ключи всегда сдавала Моника. Когда состав наконец тронулся, Марк, заперев купе, облегченно вздохнул. Саундерс, сидя у окна, задумчиво смотрел на мелькавшие за окном пригороды Сантьяго. Он понимал, что самое главное для них — попасть в Дигнидад. До условного дня Х оставалось 10 дней. Секта палачей, Продолжение.